Глава 22. Разумеется, Дефос сразу пожелал спуститься в подвал. А еще он, разумеется, отослал оставшиеся 5 групп обыскивать второй и далее этажи замка, а вниз отправился в компании только верного Лайса, меня и, как ни странно, Лея. Ну и Феса с Зюсом, разумеется, потому что кроме парня и меня заниматься собаками было некому. Чтобы осмотреть подвал, много времени не понадобилось. Как я и говорила, он оказался доверху заполнен книгами. Конечно, они не валялись в коридоре и не громоздились по углам, внизу нашлось множество специально оборудованных помещений. Однако, поскольку отопление я испортила везде, то и здесь тоже заметно похолодало. К счастью, снега в подвале не было, поэтому книги не сильно пострадали, но из-за того, что бумага успела отсыреть, плесень на ней местами все-таки появилась. В некоторых томах начали потихоньку размываться чернила, но даже так тексты еще можно было прочитать, и откровенно увлекшийся изучением моих сокровищ Лей в один прекрасный момент не сдержался. «Это же варварство, так обращаться с книгами! Вы только посмотрите, какая редкость! Этого справочника по зельям нет даже в королевской библиотеке!» «Ну и что?» — холодно отозвался Дефос, мельком оглядывая очередную комнату. «Я бы предпочел все тут сжечь». Причем немедленно. «Да вы что, им же цены нет!» «Зато и вреда они никому не принесут». Лорд Лайс укоризненно покачал головой, а я сжала челюсти, надеясь, что Дефос не станет устраивать пожар прямо сейчас. И испытала прилив невероятного облегчения, когда маг, убедившись, что собаки ведут себя спокойно, вышел и, судя по раздавшемуся из коридора скрипу дверных петель, отправился изучать соседнее помещение. «Можно я это себе заберу?» Шепотом спросил Лей, с трепетом прижимая к груди обшарпанный томик. «Конечно, все равно пропадет. У нашего шефа обычно слово с делом не расходятся». «Спасибо», — радостно улыбнулся парень, торопливо пряча книгу под куртку. «А насчет шефа не волнуйся. Прежде чем сжигать замок, он должен будет получить разрешение у короля. И поскольку его величество сперва пожелает сам во всем разобраться, то, скорее всего, большую часть этих редкостей удастся спасти». «Ведьминскую школу, скорее всего, отдадут, а если уничтожить, то лишь то, что подпадает под закон о запрещенных магических артефактах». «Ну, хотя бы так», — пробормотала я, с сожалением оглядев распухшие от сырости полки. «Все равно их не удастся сохранить, так что пусть хоть пользу приносят». «Добрая ты, Цили», — странно покосился на меня Лей. «Для ведьмы это по меньшей мере ненормально». Я только развела руками. «Какая есть». Он также странно хмыкнул, улучил момент, когда Лайс отвернулся и стырил с полки еще одну книгу, потоньше. После чего с заговорщическим видом мне подмигнул и поспешил выйти, напоследок кинув на оставшееся в комнате сокровище полный сожаления взгляд. Последнюю дверь открыть просто так нам не удалось. На ней красовался ведьмин знак в виде большущего, похожего на спящую мину паука. Для магов он, как и раньше, стал непреодолимым препятствием, потому что с него на дверь переходила сложная сеть заклинаний, которую они не видели. А вот мне восьминогий монстр покорился без возражения и от простейшего касания поджал кривые лапки, одновременно открывая тяжелую металлическую створку. «Серебро?» — сознанием дела хмыкнул лорд Лайс, бесцеремонно ковырнув паука ногтем. «Хороший проводник магической силы, не зря ведьмы так его любят». Настороженно покосившись на смирно сидящий знак, я поспешила пролететь мимо, но и эту информацию на всякий случай запомнила. «Что это за место?» — отрывисто спросил шеф, когда выяснилось, что комната совершенно пуста. «Что здесь хранилось?» Я пожала плечами. «Откуда ж мне знать? Я тоже сюда в первый раз заглянула». «Фес, Зюс, искать!» — велел Дефос, не услышав ответа. Собаки, вопросительно на меня покосившись, послушно сорвались с места и принялись рьяно обнюхивать стены. Лайс и Лейс тоже разошлись в разные стороны, и вскоре Рыжик радостно сообщил. «Все сюда, тут еще один ведьминский знак. Неужто потайной ход?» — обернулся Лей и предвкушающе потер руки. «Сейчас узнаем. Райф, поставь-ка на всякий случай защиту. Цицели, откройте, пожалуйста, дверь». Протиснувшись мимо шефа и постаравшись при этом его не задеть, я подлетела к стене и прищурилась, обнаружив на ней еще одного паука. Чудовище выглядело более крупным, чем на входной двери, и образуемая им паутина заклятий еще более запутанной. Но поскольку, в отличие от заклинаний магов, ведьминская паутина не имела разделения на цвета, я не могла сказать, сколько тут было атакующих, сигнальных или защитных заклятий. Однако кое-что обнаружить мне все-таки удалось. Как выяснилось, у Нити имелись свои особенности. Часть из них была заметно короче остальных, другие, напротив, выглядели длиннее, на многих виднелись крохотные бусинки каких-то включений, какие-то выглядели очень тонкими, а какие-то, напротив, слишком толстыми. А часть и вовсе оказалась неравномерной по толщине, но что это означало, я не имела ни малейшего понятия. «Вот это точно атакующее!» — внезапно прошептала мне на ухо невидимая бомба и ткнула щупальцем в ближайшую нитку с бусинками. «Я сегодня справочник по заклинаниям читала. Там такая же картинка была. Вон та, наоборот, защитная. Это сигнальная? Вот ту я тоже где-то видела, но не помню, за что она отвечает. А вот про эту ничего не знаю. В книге о ней ничего не говорилось». Ее лапка по очереди ткнулась в самую тонкую нить, затем в толстую, в короткую и, наконец, в нить с неодинаковой толщиной. Честно говоря, я не горела желанием выяснять, правда это или нет, поэтому и рисковать не стала и разблокировала дверь привычным способом, надеясь, что тут нет потайной ловушки, которая срабатывает при открытии. К счастью, в прошлой жизни я до такого коварства не додумалась, поэтому дверь открылась без всяких сюрпризов. За ней обнаружился узкий, погруженный в кромешную тьму коридор, в конце которого нас ждала еще одна дверь. А перед ней толстенная металлическая решетка, в центре которой красовался очередной серебряный паук. «Что дальше?» – пробормотал Лей с надеждой, уставившись на шефа. Дефос настороженно оглядел коридор и, недолго думая, повторил. «Ведьма идет первой». После чего я возмущенно фыркнула, подобрала подол и, гордо вскинув голову, неторопливо вплыла внутрь. Без всяких проволочек преодолела половину коридора, но только потом сообразила посмотреть на него вторым зрением, после чего в голос ахнула, обернулась и, что было силы, гаркнула. «Стойте! Здесь на каждом шагу ловушки!» Рыжик, уже занесший ногу, чтобы переступить порог, тревожно замер, а я с содроганием оглядела увешанный серой паутиной коридор. В панике подсчитала, сколько в нем атакующих и тех самых непонятных нитей. Мысленно прикинула, сколько раз магам придется пригнуться, чтобы не задеть ни одну из них. Молча порадовалась, что наверху таких ужасов не имелось, и остальным группам ничего не грозит. После чего метнулась в обратную сторону, ухватила Рыжика за руки, порадовавшись, что тот успел надеть замагиченную перчатку, и осторожно, шаг за шагом, поминутно оглядываясь и ужасно волнуясь, провела его по пугающе длинной, зигзагообразной траектории прямиком до второй двери. «Стойте здесь!» Строго предупредила, прежде чем вернуться за остальными. «В шаге от вас находятся сразу три неопознанных заклинания, которые наверняка сработают при нарушении границ безопасной зоны. И будьте добры не пользоваться магией. Мне почему-то кажется, что она служит детонатором для всех атакующих заклинаний в округе». «Хорошо, не буду», — хрипло отозвался маг, видимо, впечатлившись выражением ужаса на моем лице. После чего замер по стойке смирно и знаком показал, что даже с места не сдвинется, пока я не разрешу. Благодарно кивнув, я без помех добралась до первой двери и, поделившись с Леем перчаткой, без особого труда провела его на ту сторону. В паре мест он, правда, едва не споткнулся о попавшие под ноги камушки, но я вовремя подхватила парня под локоть, поэтому свисающая с потолка паутина его не коснулась. Видеть-то он ее, конечно, не видел, но что-то, видимо, все-таки почувствовал, потому что на его лице выступила испарина, а когда мы, наконец, добрались до безопасного места, парень едва слышно выдохнул. «Спасибо, Цицелия, я твой должник». Фес и Зюс прошли за мной без труда, не совершив по пути ни единой ошибки. А вот с Дефоссом, как и следовало ожидать, произошла заминка, поскольку ни он, ни я не испытывали желания прикасаться друг к другу. Честно говоря, я бы вообще предпочла оставить его тут и идти дальше только с проверенными магами, но, увы, милорд Лайс был категорически против. Поэтому пришлось все-таки подать шефу руку и на протяжении нескольких минут истово молиться про себя, чтобы этот гад случайно себя не угробил. «Похоже, там спрятано что-то очень интересное», — пробормотал Лей, когда мы собрались вместе, и я привычным способом подняла решетку. Однако стоило нам приблизиться к последней двери, как неожиданно всплыла еще одна проблема. Паучьего замка на ней почему-то не было. А в центре совсем уж запутанной и мозгодробильно сложной паутины находился не обычный ведьмин знак, а 9 аккуратных отверстий. И что с ними делать, я к собственному стыду не могла даже предположить. «Наверное, здесь нужен особый ключ», — предположил Рыжик, пристально изучая идеально ровные края отверстий. «Миледи, у вас такое есть?» Я помотала головой. «Боюсь, я не помню, как она открывается». «Очень плохо», — огорчился маг, осторожно ощупывая неприступную дверь. «Тогда давайте попробуем открыть ее сами. Только пальцы туда не суй», — предостерег его шеф. «Нет никаких гарантий, что их кто-нибудь не откусит». «А может, ключей должно быть несколько?» — нетерпеливо помялся Лей. «Смотрите, отверстий-то много». «Я что, по-вашему, должна была таскать с собой целую связку?» — удивилась я. «А если впереди есть еще двери? А если их там не одна, а две или три?» «Значит, ключ, скорее всего, магический», — заключил шеф, следом за Рыжиком, принявшись деловито ощупывать дверь. А потом его взгляд странно расфокусировался, и Дефос неожиданно вздрогнул, словно его осенила догадка. «Бумба!» Спрятавшаяся у меня на шее мина настороженно промолчала, а шеф нахмурился и снова позвал. «Бумба, подойди. Скорее всего, это задача по твоей части». Я недоверчиво уставилась сперва на шефа, затем на закрытую дверь, но до Лайса, как ни печально, дошло гораздо быстрее. «Полагаешь, мина и есть ключ?» 9 щупалец, 9 отверстий», — вполголоса пробормотал Дефос. «Дико, конечно, но почему бы и нет?» А затем обернулся и, уставившись прямо на беспокойно заерзавшую мину, спокойно повторил. «Подойди». Вот теперь настало время вздрагивать нам обеим. Да нет, не может быть, чтобы он видел сквозь заклинание преобразователь. Но этот гад смотрел точно на мою шею и выглядел до того уверенным в своей правоте, что бумба все-таки не выдержала. «Почему ты меня видишь?» «Преобразователь, кто тебе ставил, не забыла?» — усмехнулся маг. «Думаешь, я не способен видеть сквозь собственное заклинание, как ведьма видела через свое?» «Вот же гад!» — с чувством прошептала бумба, сбрасывая бесполезное заклятие. А затем неохотно прыгнула на подставленную руку и огорченно поникла. «Эх, а я так надеялась, что когда-нибудь тебя отомщу!» «Дверь лучше открой», — посоветовал Дефос, поднося мину к двери. Та, недолго поколебавшись, обернулась, но получила от меня разрешающий кивок. Неуверенно ввинтила в отверстие все 9 щупалец и истошно заверещала, потому что ее внезапно с силой прижало к двери, а в стене что-то загрохотало, словно внутри кто-то принялся наматывать на невидимый барабан такие же невидимые цепи. «Цили, помоги, я застряла!» Во весь голос взвыла бумба, испуганно задергавшись и тщетно пытаясь освободить намертво прилипшие щупальца. «А-а-а, вытащите меня отсюда!» Я одним гигантским прыжком оказалась рядом и подхватила истерично бьющуюся мину под брюшко, не позволяя ей оторвать лапки. Бережно погладила по испуганно встопорщившимся и налившимся багровыми огнями бородавкам, а когда дверь наконец открылась, в стене перестала грохотать, а мина в полуобморочном состоянии отвалилась от железяки, прижала ее к груди и, кинув на Дефоса свирепый взгляд, тихонько проворковала. «Все хорошо, Бумочка, никто тебя не поранил. Наш дурной шеф специально это придумал, чтобы вывести тебя из равновесия». «Сейчас я его тоже выведу», — умирающим голосом прошептала обмякшая мина. «У меня чуть растяжение щупалец не случилось. Я ж хрупкая. Оно как схватит, да как потянет на себя, наматывая мои бедные лапки, как лапшу на кулак. Ох, кажется, я опять без сил осталась. Эта проклятая штука выпила из меня все соки». «Возьми мои», — предложила я, укачивая мину на груди, как ребенка. «Все равно у шефа их забирают, так что тяни сколько хочешь, пусть он тоже мучается». Бумба обиженно утихла, но хрюкальца все же высунула наружу, чтобы показать противному магу язык, после чего окончательно угомонилась и даже не высунулась посмотреть, что же такое спрятано за загадочной дверью. А посмотреть там было на что. Как оказалось, внутри располагался тот самый склеп, о котором мы недавно говорили, но которого я, к собственной досаде, до сих пор толком не видела. Так, мелькало на границе сознания какое-то мимолетное воспоминание, но настолько нечеткое, больше похожее на старый сон, так что я и сейчас сомневалась, было ли оно на самом деле. Впрочем, эту стену, с похожей на заложенную кирпичом гигантской аркой, я помню довольно отчетливо, и вычурные знаки на ней тоже начинаю смутно припоминать. Даже каменный козырек, обрамляющий ее полукругом, и тот определенно видела раньше, как и большой круглый зал, в котором мы внезапно оказались, выдолбленные в полу непонятные загогулины, разбросанные тут и там громадные, словно морем обласканные камни, даже стоящие у противоположной стены, как раз напротив арки, здоровенный каменный постамент неожиданно вспомнила и вдруг замерла от неожиданной мысли. «Это ваш саркофаг, миледи?» — деликатно поинтересовался лорд Лайс, кивнув на постамент. «Кажется, да», — почему-то шепотом ответила я, уставившись на лишенную каких бы то ни было знаков очень плотно подогнанную крышку. «И у меня такое впечатление, что именно здесь я впервые осознала себя призраком». «Прекрасно», — хладнокровно заявил шеф, решительно подходя к саркофагу. «Господа, как вы смотрите на то, чтобы его разбить?» Я перевела на Дефоса ошарашенный взгляд. «Простите, что вы собрались сделать?» «Поднять из гроба ваши останки», — любезно пояснил маг. А потом изменился в лице, словно потерял, наконец, терпение и приглушенно рыкнул. «Хочу понять, наконец, что происходит и какого демона вы все это затеяли». Примерно через час Дефос заметно сдулся. Каким бы замечательным магом он ни был, но саркофаг оказался ему не по зубам. К моей затаенной гордости его не взяли ни магический огонь, ни шаровые молнии, ни ураганный ветер. Даже притащенная откуда-то леем кочерга оказалась бесполезной. Выточенный из цельного камня гроб стоял как влитой и на могучие удары никак не реагировал. Разве что поднявшийся после этого грохот несколько раздражал, да пыли в комнате заметно прибавилось. Устроившись на одном из раскиданных по комнате валунов и подперев рукой подбородок, я с нескрываемым любопытством следила за безуспешными стараниями мужчин. Фес и Зюс, улегшиеся у моих ног, сладко дремали, не обращая внимания на шум и периодически вырывающиеся из уст магов проклятия. Бумба, сидя у меня на коленях, вполголоса комментировала их усилия и откровенно злорадствовала. Страдающий от безделия Лей бесполезно слонялся кругом. Когда саркофаг издавал особенно гулкий звук, всякий раз замирал и с надеждой оборачивался, но вскоре снова начинал мерить шагами комнату. «Не хочешь им помочь?» Наконец не выдержал он, заметив мою безмятежную улыбку. «Мы же так до утра провозимся». Я мельком взглянула на опутывающий саркофаг ведьминскую защиту, о которой маги, само собой, не имели ни малейшего понятия, и покачала головой. «Защита слишком сложная, и я не знаю, как ее отключить». «Ты же сама ее ставила», — не поверил Лей. «Это было давно. К тому же здесь нет места для ключа», — пояснила я, рассеянно поглаживая мину и попутно рассматривая саркофаг. «Нитей очень много, лежат плотно, слоев в 5, не меньше, но ведьмин знак почему-то отсутствует. А это значит, что снаружи гроб не открыть. Разве что попробовать его взорвать?» Бумба немедленно встрепенулась. «Взорвать это по мне!» «Сиди!» — фыркнула я и легонько шлепнула ее по толстому заду. «Не хватало еще, чтобы нас тут похоронило. Даже с учетом того, что заряд у тебя сейчас небольшой, от взрыва могут рухнуть стены, и тогда нам будет отсюда не выбраться». Лей почесал затылок. «Ну, положим, выбраться мы сможем в любом случае. Главное, оберегающий купол вовремя поставить, чтобы обломками не придавило, а телепорт-то у меня всегда с собой». «Вот как ты нашел мой перстень!» Неожиданно осенило меня, а стоящий поотдаль лорд Лайс, словно услышав, окутал себя и друга тончайшей пленкой защитного купола. «Это было нетрудно», — улыбнулся парень и вдруг сокрушенно развел руками. «Ты уж прости, что я без спроса сюда вломился. Тревожить покой усопших — последнее дело, а уж красть фамильную реликвию дамы, ну, сама понимаешь, приказ есть приказ». Я коротко кивнула. «Лей, помоги!» — прервал наш разговор хрипловатый голос шефа. Мы с парнем одновременно посмотрели в ту сторону, и я скептически приподняла одну бровь. И не надоело им, а? Понятно же, что с нахрапа вскрыть гроб не получится, а значит, пытаться пропихнуть кочергу под крышку — абсолютно бесполезное занятие. Сперва надо все внимательно осмотреть, подумать, изучить защиту, чем я и занималась на протяжении последнего часа, а потом признать, что она сработана качественно и добраться до моих костей не удастся. «Может, все-таки поможешь?» — тихонько спросил Ли, не торопясь бежать к тяжелодышащему начальству. Я только вздохнула. «Ты же понимаешь, что с уничтожением останков я, скорее всего, исчезну». «Ну, хотя бы посмотри», — взмолился он. «Вдруг увидишь то, чего не замечаем мы, и вообще, может, останки и не понадобится уничтожать. Может, ты здесь ни при чем, и все это окажется чьей-то дурацкой шуткой?» «Неужели ты в это веришь?» — невесело хмыкнула я, но положила бомбу на пол и послушно встала. Однако Лею стоило только отвернуться, а мне с тяжелым сердцем двинуться к магам, как неожиданно выяснилось, что я не могу и шагу ступить. Какая-то неведомая сила не позволяла отойти от облюбованного мною камня, вернее, не давала сдвинуться в строго определенном направлении, к гробу. Как будто там стояло невидимое, но очень прочное стекло, отгородившее меня от остальной части комнаты. Но самое скверное, что камень подо мной начал тихонько светиться, а следом за ним, как по цепочке, вспыхнули и замерцали подозрительным голубоватым светом остальные валуны. Непонимающе дернувшись пару раз, я огляделась и вздрогнула, только сейчас обнаружив, что они были разбросаны по комнате не абы как, а образовывали почти идеально ровный круг, а потом подсчитала их и вздрогнула снова. Камней оказалось 13, но мне никак не удавалось вспомнить, чем же так опасно это число. «Да чего там топчешься?» Непонимающе обернулся Лей, поняв, что я за ним не последовала. Но при виде стремительно разгорающихся камней его лицо резко побледнело, глаза округлились, а затем парень шарахнулся прочь и в голос заорал. «Шеф, оставьте в покое гроб, у нас чрезвычайная ситуация!» На крик парня оба мага тут же отступили от саркофага и недоуменно повернули головы. При виде меня, бестолково мечущейся между валунами, но раз за разом упирающуюся в невидимую стену, их физиономии тоже вытянулись. Дефос, непонимающе, обвел глазами полыхающие призрачным светом камни. Растерянно замер, невольно опустив кочергу, а стоящий рядом рыжик едва слышно прошептал. «Не может быть!» Я метнулась влево, вправо, в панике пытаясь найти выход, но везде наткнулась на непреодолимую стену и испуганно посмотрела на магов. «Господа, что это значит?» Припсы, тревожно заскулив, заметались вокруг меня, не зная, чем помочь, но почему-то без труда покинули проклятый круг, будто он не имел на них никакого влияния. Подхватившаяся с пола бумба тоже преодолела светящуюся границу без всяких последствий, тогда как я... Меня она по-прежнему не пускала. Проще говоря, я оказалась заперта в невидимой клетке и понятия не имела, как оттуда выбраться. «Цили, что происходит?» — дрогнувшим голосом спросила Мина без малейших затруднений, метнувшись обратно и запрыгнув мне на плечо. «Почему ты не можешь выйти?» «Не знаю». «Боюсь, вы попали в ловушку, миледи», — сглотнул лорд Лайс. «Кажется, это ведьмин круг, и без разрешения ведьмы, которая его активировала, вам оттуда не выйти». «Но я ничего не делала!» — в отчаянии воскликнула я, безуспешно пытаясь преодолеть границу из зачарованных камней. «Я не собиралась его включать и понятия не имею, как все это выключить». «Я знаю», — прошептал рыжик, а потом неожиданно отступил на шаг и почему-то оглянулся на неприступный саркофаг. «Простите меня, миледи, я этого совсем не планировал». «Чего именно, милорд?» — чуть не сорвалась на крик я. Но маг от чего-то промолчал. Да и Дефос, что удивительно, не торопился насмехаться над моим бедственным положением. Более того, оба мага вдруг синхронно попятились, не отрывая взгляда от саркофага, на который уже перекинулось непонятное свечение. А через пару мгновений попятившийся вместе с ними Лей сдавленно охнул. «Нет, не может быть!» Только после этого я отвлеклась от собственных проблем и догадалась повнимательнее взглянуть на объятый голубоватым свечением гроб. С беспокойством увидела медленно спадающую с него и чем-то смахивающую на паучий кокон защиту, вздрогнула от неожиданности, когда тяжелая крышка сухо треснула, выбросив наружу целое облако светящейся пыли, а увидев, как внутри нее стремительно проступает человеческий силуэт, со всей ясностью поняла: мы пропали.